Литературные чтения на радио России. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Повесть читает Геннадий Бортников. Передача шестая. Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату. «Ну?» — спросил он. «С вами сейчас будет говорить провинция!» — тихо, с шипением отозвалась трубка женским голосом. «Ну, слушаю!» — брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона. В том что-то щелкнуло, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно: «Мыть ли яйца, профессор?» «Что такое? Что? Что вы спрашиваете?» — раздражился Персиков. «Откуда говорят?» «Из Никольского, Смоленской губернии», — ответила трубка. «Ничего не понимаю. Никакого Никольского я не знаю. Кто это?» «Рок», — сурово сказала трубка. «Какой рок? Ах, да! Это вы? Так вы что спрашиваете?» «Мыть ли их? Прислали из-за границы мне партию куриных яиц. Ну, а они в грязюке в какой-то. Что-то вы путаете. Как они могут быть в грязюке, как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть, немного помет присох или что-нибудь еще. Так не мыть? Конечно, не нужно. Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?» «Заряжаю, да», — ответила трубка. Хмыкнул Персиков. «Пока», — цокнула трубка и стихла. «Пока», — с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову. «Как вам нравится этот тип, Петр Степанович?» Иванов рассмеялся. «Это он! Воображаю, что он там напечет из этих яиц!» «Де-де-де-де!» — заговорил Персиков злобно. «Вы вообразите, Петр Степанович, ну, прекрасно! Очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут. Может быть, они ни к черту негодные куры. Может быть, они подохнут через 2 дня. Может быть, их есть нельзя. Разве я поручусь, что они будут стоять на ногах? Может быть, у них кости ломкие?» Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы. Совершенно верно», — согласился Иванов. «Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур, догонит их до величины собаки, а потомство от них жди потом до второго пришествия?» «Нельзя поручиться», — согласился Иванов. «И какая развязность!» — расстраивал сам себя Персиков. «Бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать!» Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком. Она валялась на экспериментальном столе. «А как я буду этого невежду инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу?» «А отказаться нельзя было?» — спросил Иванов. Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся. «Да», — сказал он многозначительно. «И ведь заметьте, Я своего заказа жду 2 месяца, и о нем ни слуху, ни духу. А этому моментальные яйца прислали, и вообще всякое содействие. Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры. Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают. Да, вот это скверно. У меня все готово. Вы скафандры получили? Да, да, сегодня. Персиков несколько успокоился и оживился. Я думаю, мы так сделаем. Двери операционные можно будет наглухо закрыть, а окна мы откроем. Конечно, согласился Иванов. 3 шлема? 3, да. Ну вот, вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать, дадим ему 3-й шлем. Гримму-то можно. Это который у вас сейчас над саламандрами работает? Ну, ничего. Хотя, позвольте, весной не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у глазубых, злопамятно добавил Персиков. Нет, он ничего, он хороший студент, заступился Иванов. «Придется уж не поспать одну ночь», — продолжал Персиков. «Только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти доброхимы ихние пришлют какую-нибудь гадость». «Нет-нет», — и Иванов замахал руками. «Вчера я уже пробовал. Можно отдать им справедливость, Владимир Павлович. Превосходный газ». «Вы на ком пробовали?» «На обыкновенных жабах». Пустишь струйку, мгновенно умирают. Да, Владимир Павлович, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение с ГПУ, чтобы вам прислали электрический револьвер. Да я не умею с ним обращаться. Я на себя беру, ответил Иванов. Мы на Клязьме из него стреляли. Ну так, шутки ради. Там один ГПУР со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно. Бьет бесшумно, шагов на 100 и на повал. Мы в ворон стреляли. По-моему, даже и газа не нужно. Это остроумная идея. Очень. Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул. «Дайте-ка мне эту, как ее, Лубянку». Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было, как переливался прозрачный жирный зной, а ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметьевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз словно сахарный светился, а в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам, косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать известия, за исключением шахматного отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие ночи никто известия, понятное дело, не читал. Дуня, уборщица, оказалась в роще за совхозом, и там же оказался вследствие совпадения рыжеусый шофер потрепанного совхозного полугрузовичка. Что они там делали, неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разосланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали 2 огородника, а мадам Рок в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну. В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными, нежными звуками флейты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шереметьевского дворца. Хрупкая Лиза из «Пиковой дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого до слез очаровывающего режима. «Угасают, угасают!» — свистала, переливая и вздыхая флейта. Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера. «А хорошо дудить, сукин сын!» — сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой. Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рок. И играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Одессе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе грез ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927 и начало 1928 года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную политико-литературную газету, а засим, как местный член высшей коммунально-хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рок прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы, увы, на горе республики кипучий мозг Александра Семеновича не потух. В Москве Рок столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Кремль принял Александра Семеновича, Кремль согласился с ним, и Рок пришел с плотной бумагой к чудаку-зоологу. Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительный вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновение, будто будто померкла таинственная колдовская ночь. Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду. «Маня, ты слышишь? Вот проклятые собаки! Чего они? Как ты думаешь, чего они разбесились?» «Откуда я знаю?» — ответила Маня, глядя на луну. «Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички», — предложил Александр Семенович. «Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко». «Нет, Манечка, пойдем». В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами, испещренные пятнами, ярко-красные яйца. В камерах было беззвучно, а шар вверху в 15 000 свечей тихо шипел. «Эх, выведу я цыпляток!» — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху через широкие вентиляционные отверстия. «Вот увидите! Что? Не выведу?» «А вы знаете, Александр Семенович, — сказала Дуня, улыбаясь, — мужики в концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские, грех машиной выводить. Убить вас хотели». Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело. «Ну что вы скажете, а? Вот народ! Ну, что вы сделаете с таким народом, а, Манечка? Надо будет им собрание сделать. Завтра вызову из уезда работников. Я им скажу речь. Надо будет вообще тут поработать. А то это медвежий какой-то угол. Темнота!» — молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи. Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми, словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок, и в особенности потому, что со слов дяди по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметьево вон на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с комитетом в Грачевке. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать через 2 дня ораторов на 2 темы — международное положение и вопрос о доброкуре. Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметьевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на 40 верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметьевских лягушек. А теперь они словно вымерли, С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, то есть за спиной Александра Семеновича. «Действительно, это странно», — сказал за обедом Александр Семенович жене. «Я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать». «Откуда я знаю?» — ответила Маня. «Может быть, от твоего луча?» «Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура!» — ответил Александр Семенович, бросив ложку. «Ты как мужики! При чем здесь луч?» «А я не знаю. Оставь меня в покое». Вечером произошел третий сюрприз. Опять взвыли собаки в концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные, тоскливые стенания. Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. Токи-токи-токи-токи стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце. Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее, и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери. «Ну что? Что вы скажете?» — победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры. «Это они клювами стучат, цыплятки!» — продолжал, сияя, Александр Семенович. «Не выведу цыпляток, скажете?» «Нет, дорогие мои!» И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. «Выведу таких, что вы ахнете! Теперь мне в оба смотреть!» — строго добавил он. «Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать!» «Хорошо!» — хором ответили сторож, Дуня и охранитель. «Таки-таки-таки!» — закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой, отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном, мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому что нарушало ее полное молчание то и дело начинающийся, беспричинный, тоскливейший и ноющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно. Продолжение повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в исполнении Геннадия Бортникова слушайте завтра в это же время.